такой жесткой баррикады не возникает. То есть, как правило, возникает какая-то непонятная фигура, где персонал находится с одной стороны, там служба безопасности с другой стороны, там руководство компании с третьей стороны, а потенциальный правонарушитель вообще неизвестно где. Вот. Ну, это всегда должен быть какой-то идеал, к которому надо стремиться. Вот этот идеал, это как раз именно вот эта вот баррикада, о которой я говорю. Значит, второй момент, с чем, допустим, столкнетесь и с чем обычно сталкиваются при построении систем корпоративной безопасности, значит, это, ну, назовем так, эффективность построения, то есть как оценивать эффективность корпоративной безопасности. Ну, о чем идет речь? Речь идет о том, что профессионально, грамотная работа службы безопасности, значит, она, ее работа не видна. То есть все проблемы, которые возникают, они решаются в стадии зарождения. Вот, и поэтому, в принципе, ничего вокруг компании не происходит. Вот, но когда ничего не происходит, сразу возникает вопрос, а почему это ничего не происходит? То ли потому, что в принципе ничего не происходит, то ли потому, что грамотно работает служба безопасности. И очень многие там, руководители компании, они начинают задавать вопрос, а зачем мне нужна такая служба безопасности, вот, если мне ничего не происходит? Поэтому, как правило, у службы безопасности возникает проблема с, назовем так, оценкой ее деятельности и оценкой ее эффективности. И служба безопасности частенько проводит такие как показные мероприятия. То есть обязательно надо кого-то поймать, что-то, так сказать, показать свою значимость. Хотя, еще раз говорю, что профессионально работающая служба безопасности, ее работа не видна. И вокруг ничего не происходит. Столкнетесь, допустим, с вопросом, что самое сложное при построении системы корпоративной безопасности. На мой взгляд, самое сложное – это аналитика. То есть создать, назовем так, информационно-аналитическое подразделение, которое будет доставать информацию и ее анализировать. Потому что аналитиков по линии корпоративной безопасности найти достаточно сложно, их, в общем-то, не так много. Их практически нигде не готовят, это требуется определенный опыт работы и просто аналитический склад ума. Вот. И результат, назовем так, работы от информационно-аналитического подразделения, он может быть только через какое-то время. То есть, как правило, так скажем, через как минимум несколько месяцев после создания информационно-аналитического подразделения от него можно требовать какой-то результат. Вот. В отличие, допустим, от каких-то охранных мероприятий, где результат может, ну, происходить буквально там, на следующий день или там, через час после введения охраны. Вот, с этой проблемой столкнетесь. Значит, столкнетесь, ну, есть такое понятие, как работа на показных мероприятиях и работа на результат. Ну, что я, назовем так, хочу сказать, что иногда безопасность – это мода. Очень часто с этим сталкиваешься, то есть это некое модное направление, модный вид деятельности. Вот. И служба безопасности строит свою работу уже не с точки зрения эффективности, а с точки зрения определенных модных направлений. Вот. Ну, когда, так скажем, видишь телохранителей, которые едут в машине, а впереди охраняемое лицо едет на открытом кабриолете в Москве, допустим, останавливаясь на каждом светофоре, вот, с точки зрения охраны человека, охраны людей, это бессмысленно. Вот. Но это вот определенные показные мероприятия, то есть человеку нравится, что за ним едет там машина с охраной. Хотя эффективно она не может быть, потому что, так скажем, реальной защиты человека не происходит. Очень много безопасности создается, допустим, опять же, с неких, как это сказать, с некого понта, с некого имиджа. То есть у конкурента есть, допустим, охрана, и сотрудник, вернее, руководитель компании создает, вернее, есть безопасность, и сотрудник, руководитель компании создает безопасность именно с точки зрения, что у конкурента есть, значит, должно быть и у меня. Вот опять же, посмотрите с этой точки зрения, насколько вам нужно создавать подразделение безопасности, и как она будет работать, с точки зрения эффективности или с точки зрения просто каких-то показных мероприятий. Значит, сталкиваясь, вернее так, еще вот о чем момент хотел бы акцентировать. Все вопросы, которые вы будете решать по линии корпоративной безопасности, значит, разделите сразу на две большие группы. Там, где ясно, что надо делать, и там, где не ясно, что надо делать. Ну, там, где ясно, что надо делать, я бы так сказал, это в основном технические моменты. там нужно вам установить систему там, видеонаблюдения. Да? Ну, в принципе, ясно, что надо делать. То есть надо посмотреть, какие камеры, где, какие, так сказать, выбрать компанию, которая будет это монтировать, обслуживать и так далее, выделить на это деньги. Есть проблемы, где не ясно, что надо делать. То есть, как правило, это взаимоотношения, допустим, с контролирующими правоохранительными органами, это бизнес-разведка, это кадровая безопасность. И здесь на вот те моменты, где не ясно, что надо делать, как правило, обращает более пристальное, более детальное внимание. Вот. Это, пожалуй, все по нашей первой теме построения систем корпоративной безопасности. Итак, следующая тема, которую мы сегодня с вами будем рассматривать, это кадровая безопасность компании. Ну, как я уже говорил, что кадровая безопасность компании, как правило, очень слабая. Вообще все, что касается человеческого фактора, это самое слабое звено в системе корпоративной безопасности. Значит, рассматриваем вопросы, которые мы сегодня с вами будем рассматривать. Это угрозы, которые исходят компании со стороны человеческого фактора. Это те варианты реализации этих угроз, как я уже на первой части рассказывал, что существуют угрозы и существуют варианты реализации этих угроз. Остановимся на кадровой работе с точки зрения кадровой безопасности, не с точки зрения работы кадровиков, а именно с точки зрения кадровой безопасности. Поговорим немножко про порядок приема сотрудников компании, порядок увольнения сотрудников компании именно с точки зрения кадровой безопасности. И, наверное, остановимся на одном направлении, которое сейчас достаточно модное, достаточно широко применяется в службах безопасности. Это применение полиграфа в тестировании сотрудников. Итак, первый рассматриваемый вопрос – это угроза интересам компании, применительно к человеческому фактору. В основном все, что касается угроз интересам компании, применительно к человеческому фактору, вот, как правило, это три базовых, так сказать, три основных угрозы. Это все, что касается совершения сотрудниками противоправных действий, то есть действий, которые попадают под какие-то статьи, допустим, Уголовного кодекса или, допустим, Административного кодекса. Это может быть воровство, это может быть мошенничество, это могут быть какие-то иные действия. Вторая базовая группа угроз – это все, что касается, ну, назовем так, разглашения охраняемым законом тайны. Вот это может быть разглашение коммерческой тайны, это может быть разглашение персональных данных, это может быть разглашение каких-то профессиональных тайн в виде, так сказать, врачебной, нотариальной и так далее. То есть все, что касается разглашения информации. И третья базовая угроза, которая исходит от человека, это совершение каких-то некомпетентных действий. Они могут быть законные, но они просто некомпетентные, которые могут нанести ущерб интересам компании. Значит, если мы рассматриваем, я немножко буду использовать доску, значит, рассматриваем вопрос утечки, допустим, информации, ну, назовем так, разглашение информации. Разглашение информации, то есть как угрозу, то какие варианты возможной реализации этой угрозы? Ну, как правило, это несколько вариантов. Значит, это через сотрудников компании. Через сотрудников компании. То есть в компании работают люди. Вот, естественно, эти люди могут разгласить ту информацию, которая стала им известна, ну, в рамках, назовем так, трудовой деятельности, при выполнении каких-то служебных обязанностей. Это может быть разглашение через внедренного сотрудника. Через внедренного сотрудника. Вот, то есть в компанию внедряется человек именно для либо разглашения информации, либо это может быть совершение каких-то противоправных действий. То есть здесь как бы цель не является принципиальной, то есть человека внедряют для того, чтобы он что-то совершал не так. Нельзя сказать, что это какая-то уникальная вещь. Вот, внедряет оргпреступность, внедрять может конкуренты, внедрять могут быть какие-то организации просто по заказу. Вот, то есть это некий канал разглашения информации. Канал разглашения информации – это через уволившихся сотрудников. То есть люди увольняются, организация – это нормальный процесс. Есть у нас трудовой кодекс, который говорит о том, что, в общем-то, любой сотрудник может написать заявление об уходе по собственному желанию, отработать там максимум 2 недели и после этого быть совершенно свободным. Говорить о том, что сотрудник не разгласит какую-то конфиденциальную информацию, которая стала ему известна на работе, ну, в общем-то, это достаточно сложно, вот, потому что если в процессе работы, то есть тогда, когда работник связан с работодателем отношениями, допустим, в рамках трудового договора, еще можно как-то привлечь человека к ответственности с правовой точки зрения, то после того, как человек уволился, привлечь человека к ответственности за разглашение конфиденциальной информации достаточно сложно. Ну, судебная практика, она говорит, что практически такие случаи единичны и как правило, сложно выполнимы. Вот. Поэтому достаточно большая угроза представляет как раз уволившиеся сотрудники, потому что очень большой канал утечки информации через, это именно через уволившихся сотрудников. Значит, ну, если мы дальше начнем расписывать, вот, пожалуй, 3 основных канала разглашения информации. Значит, если мы говорим о разглашении информации, значит, через сотрудников компании, то, как правило, существует несколько, ну, назовем так, вариантов разглашения информации через сотрудников компании, то есть при контактах с сотрудниками. Это так называемое мотивированное разглашение. Мотивированное. Это немотивированное. Немотивированное. Значит, немотивированное разглашение – это разглашение, где нет абсолютно никаких мотивов, почему человек разгласил эту информацию. Ну, в упрощенном варианте обычно это самое простое, самое элементарное – легкомыслие, болтливость. То есть люди просто не представляют ценности той информации, которой они обладают, и просто от природы, назовем так, легкомысленно и болтливо. К сожалению, это достаточно серьезная проблема. Коллективы, где работает большое количество людей, в любом случае присутствуют люди, которые просто от природы, назовем так, легкомысленны или болтливы. Объяснять им, что можно говорить, что нельзя говорить, что это можно говорить, это нельзя говорить, как правило, это ни к чему не приводит, потому что люди, как правило, все это разгласят. Даже если вы им скажете, что это нельзя говорить, это, наоборот, даже, может быть, в большей степени они разгласят. Поэтому, как правило, все, что касается вот это вот легкомыслие и болтливости, этих людей, которые подвержены вот этому легкомыслию и болтливости, их, как правило, вычисляют, вот, их, как правило, стараются ограничить от информации, от конфиденциальной информации, и, как правило, ну, в дальнейшем под каким-то предлогами увольняют. Вылечивать их, как бы работать с ними очень сложно и, как правило, бесполезно. Есть определенные критерии, по которым вычисляются эти люди, то есть в принципе их вычислить легко, их вычислить просто. Есть определенные психологические особенности этих людей. Вот. Это может быть люди, которые, так скажем, злоупотребляют спиртными напитками, потому что, ну как, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. То есть человек в состоянии алкогольного опьянения просто разглашает эту информацию. Это есть люди, назовем так, творчески увлеченные, у которых очень сложно провести границу, тогда, когда человек, назовем так, может еще контролировать свои действия, и тогда, когда человек уже не может контролировать свои действия. То есть в порыве увлеченности, вот этого творческого порыва, человек просто может разгласить, разболтать коммерческие секреты. Вот это люди импульсивные, это люди, допустим, неудовлетворенные в чем-то, это люди, очень часто женские коллективы этим страдают, то есть немотивированное разглашение информации. Человек за это ничего не получает, никаких, так скажем, дивидендов, никаких материальных благ. Просто он разглашает информацию по причине своей легкомысленности и болтливости. Вот очень много, допустим, в курилках разглашается информация именно с точки зрения вот немотивированных вещей. Иногда достаточно как это, спросить человека, ну как дела, и получить массу интересной конфиденциальной информации. Вот это все, что касается немотивированного разглашения через сотрудников компании. Значит, мотивированное разглашение – это разглашение, которое применяется, ну, основано на определенных мотивах. Причем мотивы могут применяться не только для разглашения информации, но и для совершения каких-то противоправных действий. Значит, в принципе, если мы говорим про мотивы, перечень этих мотивов, в общем-то, достаточно большой. Нельзя сказать, что он исчерпывающий, то есть все, что касается мотивированного разглашения, как правило, это некая психологическая особенность у людей. И всякое мотивированное разглашение основано, в общем-то, на психологии. Поскольку психология отдельно, вернее, различна у каждых людей, поэтому исчерпывающего перечня мотивов, естественно, не существует. Есть, пожалуй, я бы сказал, наиболее распространенные мотивы и менее распространенные мотивы. Если мы говорим про распространенность, ну, пожалуй, самое распространенное мотивированное разглашение – это просто деньги. То есть это алчность, это использование денег для того, чтобы получить какую-то информацию или заставить человека совершить какие-то действия. То есть человек разглашает информацию или совершает какие-то действия, в ответ получает определенную сумму денег. Ну, есть так называемый активный подход и пассивный подход. Активный и пассивный. Значит, пассивный подход предполагает о том, что человека, ну, находит людей, которые знают определенную информацию, ну, естественно, ценную информацию, какую-то закрытую информацию. Люди, у которых, ну, назовем так, расходы больше, чем доходы, то есть люди, нуждающиеся в деньгах. Им предлагают решить их материальные проблемы в обмен на, так скажем, разглашение какой-то информации или на совершение каких-то действий. Это так называемый пассивный подход. Активный подход тогда, когда нужный человек, который обладает какой-то конфиденциальной информацией, ну вот, к сожалению, он, так скажем, не нуждается в деньгах, значит, тогда проводятся активные мероприятия для того, чтобы этот человек начинал нуждаться в деньгах. В дальнейшем ему предлагают решить его материальные проблемы с целью получить от него какую-то информацию или заставить совершить.